насельніцтва 30 тысяч человек. Чайковским 40 тысяч, Краснопольским 54 тысячи районах, не было ни одного стоматолога. На 124 тысячи ни одного. Столичный врач Левин у конце 38 года наведал сумнознакомитую Могилевскую психиатричную лечебницу. Наведавший эту лечебницу, 38 год, уже прошло за все годы советской влады, писал: «Дети, синие, дрожащие от холода, жмутся по углам и все вместе напоминают загнанных зверей. Отделение производит впечатление изолятора закрытого тюремного типа». Вот такая была охота здоровья в БССР. Але вернемся до больниц у Заходней Беларуси. Дома цыгляные, оттынкованные, побеленные. В белоснежных палатах сидят и лежат люди в пижамах. Космичная вещь для больниц во Усходней Советской Беларуси. Пришли советы, вот ты цивилизованные палаты на 5 человек упихивать 40, так и тут же отбылось в палату на 5 человек, 10-15 и более. Леонид, у межвоенной Заходней Беларуси иснавал гэткий проклен. А каб тебе немцы окуповали, а советы вызволили. Вось калі ўзяць тэрыторыю Заходняй Беларусі, а там пражывала больш за 4,5 мільёны чалавек, і калі ўзяць гэтыя тры ўлады, якія змянялі адна адну на гэтай тэрыторыі, польскую ўладу, савецкую і нямецкую, якая з іх была найбольш рэпрэсіўнай? Адразу Міхась адзначу, што рэпрэсіі супраць свайго народа і рэпрэсіі падчас вайны гэта розныя несупастаўныя рэчы. Таму пра спалёныя вёскі лепш спытаць у іншых даследчыкаў, а супастаўляць польскія рэпрэсіі савецкія як тут растлумачить? Ну, хоть як супоставлять велосипед и танк, скажем, Т-34. Сотни арештованных за соправду антидержавную деятельность у Польши. Десятки тысяч расстрелянных ни за что только в Минску. А по всей стране турме миллионы. Маньячное створение, помянувшийся Сталин, як и любый зверь, лечил, что небезпека, поражая ему из усих боков и на керунку. Вельми шмат людей поклал в могилу, покуль узлазил на гору безмежной улады. И тому вешал, стрелял, душил людей голодомором день и ночь, без выхода и перепынков. И опошним часом последовниками диктатора придумана новая фишка. Сталин, мовлял, был просто великий менеджер. Але менеджер, как ведомо, это человек, который робит с меньшей грошей больше, нарушивая, так бы мовить, свой чи чужий капитал. А Джугашвили Сталин прислал до ваших батьков, своих вассалов со сброй, которые забрали у батьковской хати все каштовное, что там было, она вот и саму хату, она вот и само житё ваших батьков. Коли не одразу, так потом у концлагеря. Коли говорка идея про такого суперменеджера, так по дню большевистки лепший менеджер это бандит. В уголе любый тоталитарный режим боится Михась своего народа и тому трымается миновито на репрессиях, забойствах, зратнице, хрустни, заполохвани. Але с историей мы ведаем, рано или поздно черная хмара сыходит. У передачи «Вольная студия» про польские и советские репрессии в Заходней Беларуси Михась Скобло гутарав с историком Леонидом Мараковым.